Примечание. Списано с подлинных писем. По этим примерам возможно судить, что красные были настроены более активно, чем белые, и рвались к грядущему бою. Белые ругались в 3000 матом, но даже их обозленная нервность обращалась скорее к подвигам минувшим, чем к подвигам грядущим.